«Я так не думаю», — ответила Тесса. «О, да, он человек, которому можно доверять, но он опасный человек. Еще более опасный, потому что я научил его. Я научил его». Он был очень долго несчастлив. Я не думаю, что и сейчас он счастлив. Японец поклонился к Тессе. «Он собирается уехать». Шэнью быстро и пристально взглянул на нее, хотя рука, державшая нож, оставалась совершенно неподвижной. «Надолго?» — спросил он. «Говорит, примерно на неделю». Он сказал, зачем едет. «Какое-то дело, которое он должен закончить. После этого, — сказал он, — мы будем жить спокойно». «Вы оба этого заслуживаете», — сказал Шэнью. «Вам не следует беспокоиться, Тесса. Он очень хороший человек. У него все будет нормально». Она отнесла завтрак Крейгу и, прихлебывая кофе, наблюдала за тем, как он ест, сидя в постели. «Все нормально?» — спросила она. «Прекрасно», — кивнул он. «И ты знаешь, что это так». Наконец он отодвинул поднос, закурил сигарету и притянул ее к себе. «Но мне не хотелось бы, чтобы ты это делала», — сказал он. «Что именно?» «Ждала меня, как ты сейчас это делаешь. Я мог встать и позавтракать. Ты устал. И, кроме того, мне нравится это делать. У меня не будет этой возможности, когда ты уедешь». Тут она повернулась к нему. Он увидел страх в ее глазах. «Шэнью сказал, что я не должна беспокоиться, что с тобой будет все в порядке». «Конечно. Но он имел в виду не это. Ведь тебе предстоит что-то опасное, правда?» «Нет», — сказал Крейг. «Он просто пошутил над тобой». «Ты меня обманываешь», — сказала она. «Думаешь, я не знаю, когда ты меня обманываешь?» Крейг пожал плечами. «Ничего не поделаешь, милая», — сказал он. «Я должен уехать». «Куда?» Он покачал головой. «Что ты собираешься делать?» «Я уже говорил тебе», — сказал он, — «обеспечить спокойствие нам обоим. Или погибнуть?» «Да». «У меня нет выбора, поверь мне». «О, да, ты должен», — кивнула Тесс. «Мы могли бы уехать сейчас, сегодня». «Вчера», — сказал он, — «но не сейчас. Теперь мы не можем уехать». «Это все Грирсон, да?» — спросила она. «Это ты и я. Я говорил тебе вчера вечером». «Дорогой мой», — сказала она, — «ну, пожалуйста, скажи мне, что ты собираешься делать?» Он покачал головой. «Не могу». Тогда она отодвинулась от него и сидела молча, наблюдая, как он умывается, одевается, достает свой пистолет, проверяет его и пристраивает кобуру под мышкой. Потом он вывернул свой бумажник, высыпая все деньги ей на колени. «Я должен уехать», — сказал он. «А этого тебе хватит до моего возвращения». Она продолжала молчать. «Это может быть опасным», — сказал он. «Я надеюсь, что ничего не случится, но все может быть». «Не беспокойся, милая. У тебя будет все хорошо». «Хорошо?» — переспросила она. «Будет ли так на самом деле? Я уверен». Он кивнул и продолжил очень серьезно. «Но если со мной что-то случится, ты будешь богатой женщиной. Я составил новое завещание». Она вздрогнула так, словно он ее ударил. «Но я собираюсь вернуться ради тебя. Ты мне веришь?» Медленно, неохотно она кивнула. «Ты будешь здесь?» «Да», — прошептала она. «Ну тогда в чем же дело?» «Я буду ждать тебя, потому что я должна», — сказала она. «Потому что у меня нет другого выбора. То, что я чувствую, но мне это не нравится. Это меня пугает». «Очень жаль», — сказал Крейг. «Я уже говорил, как это будет». «Разве мы не можем прямо сейчас уехать?» — спросила она. «Разве не можем?» «Мы увидимся через неделю». Он наклонился, чтобы поцеловать ее, но она отвернулась. Крейг пожал плечами и надел плащ. Не было смысла спорить, и нужно было идти. Глава 11. Совершенно естественно, что клуб Лумиса был расположен на Сент-Джеймс-стрит. И именно туда направился Крейг, чтобы позавтракать с ним вареными креветками, холодной говядиной и салатом, яблочным пирогом, сыром чеддер и пинтой горького пива. В качестве еды это вряд ли годилось, но Лумис хвалил меню за скромность.